зажглась спичка. В темноте канализации она казалась яркой, как новая звезда. Вэмс сначала прикурил сигару, потом зажег лампу. «Доктор Проблемс?» — окликнул он. Глава наемных убийц замер. «У капрала Маркова тоже есть арбалет», — сказал капитан. «Не уверен, правда, что он его применит. Он добрый человек и считает добрыми всех остальных. А я нет. Я подлый, скверный и очень усталый. Впрочем, подумай хорошенько, время еще есть. Кстати, что ты тут делаешь? Неужели пришел за бренными останками молодого Эдуарда? Так капрал Шнопс еще утром перенес их в морг стражи. Карманы наверняка обчистил, но с этим ничего не поделаешь. Шнобби всегда так поступает. У него преступный ум, у нашего Шнобби. Но, должен сказать, душа у него неприступная. Надеюсь, он смыл клоунский грим с бедняги. Ну и ну, ловко ты его использовал. Он убил бедного Бино, потом завладел ружьем. Он присутствовал при том, как она убила крюка молота, даже оставил клок парика Бино на косяке. Но дальше... Дальше, когда ему потребовался добрый совет, как, например, сдаться властям, ты убил его. Нет-нет, не возражай, молодой Эдуард не мог находиться в башне, если ты об этом. Учитывая колотую рану в сердце и все остальное. Я знаю, смерть не всегда является препятствием для того, чтобы продолжать тихо наслаждаться прелестями городской жизни, но сомневаюсь, что в последние дни молодой Эдуард вставал на ноги. А с клочком ткани неплохая затея. Но, честно говоря, я никогда не верил во всю эту ерунду, типа следов на клумбе, случайно найденных пуговиц, выдающих преступника и всего остального. Люди считают это работой стражника, однако все не так. Работа стражника — это удача, плюс тяжелый, изнурительный труд. Только многие об этом даже не подозревают. В общем, он умер. Если не ошибаюсь, дня два прошло, да? А здесь так приятно, прохладно. Ты вытащил бы его отсюда, и, наверное, тебе бы даже удалось одурачить нас. Люди в морге не стали бы разбираться, ведь ты предъявил бы человека, который стрелял в самого Патриция. Да и не до разбирательств было бы. Смею заметить, что к тому времени половина населения города уже дралась бы с другой половиной. Одним покойником больше, одним меньше. Впрочем, тебе наплевать. Он помолчал немного. — Может, ты хоть что-нибудь скажешь? — Ничего ты не понимаешь. — откликнулся вдруг Проблемс. — Неужели? — Эдуард был прав. Он был абсолютно безумен, но прав. — Прав в чем, доктор Проблемс? — спросил Ваймс. И тут наемный убийца исчез, стремительно нырнув в темноту. — О, нет! — простонал Ваймс. Шепот эхом разнесся по рукотворным пещерам. — Капитан Ваймс, настоящий убийца первый усваивает следующую истину. Прогремел выстрел, и лампа в руках капитана разлетелась вдребезги. — Никогда не стой рядом с источником света! Ваймс упал и откатился в сторону. Еще один выстрел пришелся в воду в футе от него, окатив капитана холодными брызгами. Вода была везде. Шел дождь, вода в Анке поднималась и, в соответствии с законами более древними, чем сам город, находила дорогу в тоннеле. — Маркоу! — прошептал Ваймс. — Да? Ответ донесся из кромешной тьмы справа. — Я ничего не вижу. Это проклятая лампа. Теперь никак не могу привыкнуть к темноте. — Я чувствую, как поднимается вода. — Мы... — начал было Ваймс, но замолчал, когда представил, как спрятавшийся Проблемс целится в источник звука. — Нужно было пристрелить его сразу, без разговоров, — подумал он. — Он же профессиональный убийца. Капитан вынужден был приподняться, чтобы вода не заливала лицо. Потом он услышал легкий всплеск. Проблемс направлялся к ним. Раздался звук, словно кто-то чиркнул спичкой, и появился свет. Проблемс зажег факел, и Ваймс увидел его тощую фигуру. Другой рукой убийца наводил ружье. И тут он вспомнил то, что узнал, будучи еще совсем молодым стражником. Если ты смотришь на стрелу не с того конца, если находишься полностью во власти другого человека, надейся, что тот человек окажется действительно плохим. Ведь плохие люди упиваются властью, властью над людьми. Они хотят видеть страх. Они хотят, чтобы ты знал, что скоро умрешь. Поэтому они будут говорить, будут злорадствовать, будут смотреть, как ты корчишься от страха. Будут оттягивать момент убийства, как заядлый курильщик тянет с закуриванием хорошей сигары. Поэтому надейся всей душой, что захвативший тебя человек окажется прескверным типом. Обычный человек убьет тебя, не сказав ни слова. И вдруг, к своему ужасу, он услышал, как поднимается Маркоу. «Доктор Проблемс, я беру вас под стражу за убийство Рьода Крюкомолота, Эдуарда Муэрта, клоуна Бино, Летиции Нипс и исполняющего обязанности констебля городской стражи Дубинса». «Ну и ну, неужели это все я? Боюсь, брата Бино убил Эдуард. Сам до этого додумался, дурак. А сказал, что не хотел. Крюкомолот, насколько понимаю, погиб в результате несчастного случая. Достаточно странного, впрочем. Он ковырялся в ружье, механизм сработал, заряд отскочил от наковальни и убил его», — так заявил Эдуард. «Он пришел ко мне тогда, был очень расстроен. Чистосердечно признался во всем, поэтому я убил его. А что еще оставалось делать? Он совсем лишился рассудка, с такими людьми нельзя договориться. Не мог бы ты отойти чуть в сторонку, мне бы не хотелось стрелять. Нет, если, конечно, меня не заставят выстрелить». Веймсу показалось, что Проблем спорит сам с собой. Ружье качалось из стороны в сторону. «Он бормотал какую-то чушь», — продолжал Проблемс. «Сказал, что ружье само убило Крюкомолота. Я спросил, это произошло случайно, а он ответил, что нет, не случайно. Ружье умышленно убило Крюкомолота». Маркоу сделал еще шаг вперед. Проблемс, казалось, пребывал в каком-то своем мире. «Оно же убило ту нищенку. Я этого не делал. Зачем мне нужна была ее смерть?» Проблемс отступил. Но ружье повернулось в сторону Маркоу. Веймсу показалось, что оно движется по собственной воле, словно животное, нюхающее воздух. «Ложись!» — прошипел Веймс. Он попытался нащупать рукой арбалет. «Он сказал, что ружье ревнует. Крюкомолот мог сделать много других ружей. Стой!» Маркоу сделал еще один шаг. «Я вынужден был убить Эдуарда. Он был романтиком, он все испортил бы. Ангморпорку так нужен король!» Ружье дернулось и выстрелило. В тот же миг Маркоу стремительно прыгнул в сторону.